Гленда почти дошла до кухни, когда встретила мистера Оттоми. Его тощий кадык был красным и блестел, как гусиные потроха. «Так значит, у нас тут завелся орк-людоед?» — спросил он. «Мы этого не потерпим. Я где-то слышал, что орки продолжают драться, даже если им отрубить голову». «Очень интересно, а как же они видят, куда идти?» «Ха! У орков отличный нюх!» — заявил слугобраз. «Как можно нюхать, если голова отрублена? Или они, по-вашему, жопой чуют?» Гленда сама удивилась тому, что произнесла грубое слово, но Оттоми был воплощенным грубым словом. «Лично я этого не одобряю», — продолжал он, пропустив ее вопрос мимо ушей. «Знаешь, я слышал кое-что еще. Орков вроде как нарочно сделали. Когда темному императору понадобились солдаты, он велел Игорям переделать гоблинов в орков. Они вообще не настоящие. Я непременно пожалуюсь арк-канцлеру». «Он уже в курсе», — сказала Гленда. «Во всяком случае, должен быть», — мысленно добавила она. «И ветеринари тоже». «Не вздумайте устраивать мистеру Нату неприятностей», — предупредила она. «Потому что в противном случае, мистер Оттоми...» Гленда подалась вперед. «Вас здесь больше не увидят!» «Не смей мне угрожать!» «Ты прав, я не стану угрожать. Я скажу напрямик, что тебя больше никогда не увидят, гнусный, мелкий, скользкий придурок. Ступай и жалуйся арк-канцлеру, если угодно. Посмотрим, много ли пользы тебе это принесет». «Они ели людей живьем!» — заявил Оттоми. «И тролли тоже!» — сказала Гленда. «А потом, по слухам, выплевывали, причем не в том состоянии, когда человек мог наслаждаться жизнью. А еще мы дрались с гномами, и они вовсе не в шутку подрубали противникам колени. Мы знаем, мистер Оттоми, что Горбатого не отмоешь до бела...» Она потянула воздух носом. «Хотя было бы неплохо, если бы и вы помылись. Если я узнаю, что вы мутите воду, я за вами приду. Там наверху арк-канцлер, а здесь в темноте кухня». «Я все ему передам», — сказал злополучный слугобраз, пятясь. «И я скажу тебе спасибо», — ответила Гленда. «А теперь проваливай». «Почему люди твердят, что Горбатого не отмоешь до бела?» — размышляла она, наблюдая за бегством Оттоми. «Зачем вообще мыть Горбатого? Разве это поможет ему избавиться от горба? Но мы продолжаем твердить одно и то же, хотя это всего лишь значит, что у спорщика закончились аргументы».